психологию радикального субъекта. И прежде чем переходить к отдельным теориям, авторам или доктринам, которые могут быть связаны с этой фигурой, давайте сделаем обзор того содержания радикального субъекта, того понятия или представления, той фигуры, того гештальта, который находится в центре всего нашего цикла. Радикальный субъект пришел ко мне где-то 40 лет назад как некоторое фундаментальное озарение, как философское откровение, если угодно, как иллюминация, внутренняя иллюминация, которая реорганизовала структуру моего философского интеллектуального внимания. Я говорил на прошлой беседе, что, возможно, сама тема радикального субъекта родилась даже не у меня, а у Гидара Джемаля или Евгения Головина, или в ходе бесед, скорее всего, с Джемалем. Но это стало для меня темой самой, пожалуй, важной для меня интеллектуальной проблематики, философской, исторической, религиозной проблематики и даже главной темы, если можно так выразиться, духовной реализации. Потому что проблема радикального субъекта, она является в той же мере теоретической, как и практической, в той же мере как умозрительный или созерцательный, так же и трансформирующий деятельностью. И Волов в свое время говорил о метафизическом действии. Так вот, в проблеме радикального субъекта созерцание и действие вообще совпадают. Между ними вообще невозможно провести строгой границы. И поэтому можно сказать, что с философской точки зрения моя философская жизнь представляет собой некоторое движение вокруг базовой проблематики радикального субъекта, и, соответственно, и он так или иначе присутствует во всех моих произведениях, даже если я о нем не говорю, а во всех моих замечаниях, во всех моих комментариях, анализах. Он присутствует везде, по крайней мере, организуя изнутри структуру изложения. В некоторых случаях он всплывает, как в книге «Радикальный субъект» и его дубль, или в некоторых разделах «В поисках темного логоса». Иногда он появляется в «Наамахе», именно на периферии, но в некоторых лекциях, отдельных курсах. Но, тем не менее, он присутствует всегда. И поэтому это вот, говорить о радикальном субъекте для меня все равно, что говорить о самом главном, самом важном. Оформилось представление о радикальном субъекте в контексте традиционализма. После знакомства с традиционалистскими авторами, с Геноном и Волой, и после многомерного, совершенно, как я сейчас понимаю, экстраординарного обсуждения их мыслей с Гидаром Джемалем и Евгением Головиным, потому что, познакомившись с европейским традиционализмом, с прямыми продолжателями Генона и Волы, я не нашел ничего общего, даже отдаленно напоминающего ту глубину, ту красоту, тот парадоксализм, который жил в наших беседах, в беседах этих великих людей, посвященных традиционализму Генону и Воле. То есть дистанция, которая существовала между позднесоветской реальностью и миром европейского традиционализма, она не только исказила представление, но она стала творческим вдохновением или источником домысленивания, додумывания. Мы не имели всех трудов под рукой и Волы, и Генона, мы не знали многих деталей и подробности об их жизни, об их отношениях, да и вообще о традиционалистской школе, но как раз не имея доступа к формальным данным, эти данные восстанавливались, исходя из внутренней логики. То есть чем более ограничен был источник интеллектуальных знаний, тем больше работало метафизическое воображение. И то, как преломлялись идеи, образы, мысли, труды, теории Генона и Волу у Джамаля и Головина, это было что-то невероятное. Эта дистанция превращалась в дистанцию не минуса, а дистанцию плюса. То есть, чем меньше мы знали подробностей и фактов, фактологии, связанных с Геноном и Волой, тем выше восходили эти интеллектуальные светила, и тем больше традиционализм становился не отражательным, а активным. Он проникал внутрь, потому что мы были, представляете, если нам досталась не картина готовая, а только ее фрагменты, и мы были так очарованы и восхищены, вдохновлены этими фрагментами, что мы дописывали эту картину. Представьте, Ван Гог, потом он остался не в полной вере, а в как раз вот отдельные там, отдельные ботинки, например, какой-нибудь стул. И мы, задача была восстановить всего Ван Гога, не видя его, по деталям. Собственно говоря, так происходило, именно этим занимался в первую очередь Евгений Головин, Евгений Селович Головин и Гидар Жахидович Джамали, и они восстановили совершенно невероятную, утраченную позднесоветским обществом, которое практически все, по-моему, утратило, что только можно, кроме каких-то уже низших таких уровней бытовой заботы и бессмысленной, свирепствующей, но утратившей всякое содержание, всякую структуру цензуры. Соответственно, вот в этом абсолютном вакууме, в этой пустыне Головин, Джамаль и очень маленький круг людей восстанавливали полноту и богатство парадизиакальной Азии с мысли. И в первую очередь, наверняка для того, чтобы в конечном итоге объяснить и собственное критическое положение, состояние в этом критическом обществе, которое дышало на ладан, но на ладан дышит это еще благородная форма, которая просто была готова низвергнуться в ту грязь и бездну ничтожности, в которой она и не зринулась в начале 90-х, но уже и тогда, когда мы еще были на подступе к этим чудовищным, таким уже совершенно вырожденческим, дегенеративным 90-м, поздний советский период уже присылал такую прелюдию к этому финальному падению в грязь и в окончательное необратимое либеральное свинство. И вот в этом ощущении конца, в котором жили и Юрий Мамлеев, и Гидар Джамали, и Евгений Головин, традиционализм и европейская философия, европейская мистика, а также восточные традиции, они вспыхнули как совершенно невероятное, неожиданное откровение, откровение конца. И фактически вот когда Яков Бема говорит о время лилии, о времени лилии, он имеет в виду нечто подобное, что в эпоху зверствующего антихриста возникают вспышки озарения, которые не просто восстанавливают утраченную картину, но показывают какие-то новые совершенно неожиданные горизонты, которые даже в традиции были скрытыми. И вот это желание увидеть в сакральной традиции, которая исчезла, которая ушла, увидеть в ней некое тайное послание, некий тайный элемент, который может открыться только в критической ситуации, это, конечно, интуиция была явно присуща и раннему Мамлееву, Юрию Мамлееву, и вдохновляла Гидара Джамаля и Евгения Головина. Поэтому, в принципе, радикальный субъект – это в каком-то смысле философское оформление всего метафизического опыта того круга, самым младшим участником которого я стал в конце 70-х, в начале 80-х годов. И, конечно, для меня мысль о радикальном субъекте – это мысль обо всем, мысль о самом главном из того мира, который мне открылся и в который я вступил. И, соответственно, структура этого откровения или озарения радикальным субъектом может быть описана, уже сейчас немножко отвлекаясь от такой экзистенциальной истории, следующим образом. Откуда появляется догадка или замысел, мысль о радикальном субъекте, интуиция радикального субъекта, если угодно. она возникает из следующей логики. Традиционализм описывает историю последних столетий, и, может быть, даже дольше, последнего исторического этапа, как эпоху деградации. В индуизме это называется Кали-юга, темное время, это железный век, это последнее царство, это эсхатологическая эпоха извращения и вырождения. Традиционализм на этом настаивает и описывает парадигму современного мира как перевернутую традицию, как традиция наоборот, традиция, где все основные ориентиры, ценности, утверждения, принципы перевернуты. И вот этот перевернутый мир, который совпадает с современностью, с материализмом, атеизмом, секулярностью, демократией, буржуазией, капитализмом, строительством общества снизу, равенством и прочими антитрадиционными глубоко ложными идеями, отвергающих иерархию, божественность, вертикальность, организацию, священный характер мира, империю. То есть переворот сверху вниз. Вот этот переворот – это модерн. И вот это теоретическое важнейший, фундаментальный постулат традиционализма, который яснее всего изложен у Генона и развит и применен у Иволы. Но это вот некий принцип традиционализма. Так вот, некоторый диагноз современного мира, кризис современного мира, необходимость восстания против современного мира. Кризис современного мира – это фундаментальный программный текст Генона. Восстание, револьта, революция против современного мира – это фундаментальный программный текст Иволы. Вот эти теоретические принципы необходимости во имя традиции не просто вернуться назад, а уничтожить современность, восстать против нее, отвергнуть ее. И даже если в современность это все, тогда надо отвергнуть все. Вот это тоже очень важный иволоистский тезис. Хорошо, современность захватила все, включая религиозные институты. Тогда надо отвергнуть такие религиозные институты, которые захвачены современностью. Надо отвергнуть абсолютно все во имя традиции, сакральности и вечности. Необходимо бросить вызов бешенству распустившегося времени, которое пытается все представить как элемент становления и отрицает вечность. Надо отвергнуть это время и пойти против него. Хотя даже если бы речь шла о том, что все это становление, значит, надо отвергнуть все. А во имя чего? Во имя того, чего нету, но что должно быть. И это тоже вот волевой характер традиционализма, он, особенно у Иволы, очень четко подчеркнут. И вот мы, а уже не только я, и Бамлеев, и Головин, и Джамаль, и еще ряд, очень небольшой ряд наших единомышленников и друзей, отождествили опыт кризиса современного мира с тем, как мы воспринимали советское, позднесоветское общество и нашу собственную персональную экзистенциальную судьбу. То есть мы, этот опыт, наш опыт, опыт категорического отвержения окружающего мира как химически чуждой нам субстанции, такое полное отчаяние в духе Чорана или Благи румынских прекрасных, глубочайших философов, которые настолько дали гностику чудовищную картину современности. Вот этот настрой Чорана или Благи, он очень точно и полностью резонировал с нашим опытом, принципиального отвержения статус-кво. Это не было политическим отвержением. Не просто мы отвергали коммунистический и советский строй. Мы отвергали современность, потому что мы, обращаясь там к западной культуре или даже к буржуазному национализму, мы тоже не видели в этом ничего общего. Мы, конечно, для нас был современность или модерн был дан в советском, материалистически-коммунистическом, таком большевистском ключе, который мы ненавидели просто и отвергали всеми фибрами души. Но одновременно не во имя либерализма, не во имя какой-то другой версии модерна, а во имя традиции. То есть для нас это было просто конкретным выражением абсолютного зла. зла, в котором мы оказались, в котором мы живем, и традиционализм объяснял в каком-то смысле, почему оно так. Вот традиционализм и обнаружение Генона и Волос стало для нас некоторым спасительным объяснением того, что мы испытывали сами по себе. Не просто мы познакомились, или мои учителя, мои наставники познакомились с Эволой, с Геноном, и меня познакомили потом, и поэтому они стали воспринимать окружающий мир как нечто глубоко порочное, патологическое, ненормальное, совершенно токсическое. Но на самом деле логика наоборот, вот это важно. Вначале все мы осознали просто до минеральных корней нашего присутствия несовместимость с окружающим миром, просто вообще не такую инаковость с этим миром, такое несоответствие, такую полную альенацию, полное отчуждение от этого мира, в котором все, что было, казалось просто демоническим кошмаром, нигилизмом, адом, глупостью и смертью. То есть это как пробуждение на кладбище. На самом деле это было, напоминало вот такое вот пробуждение на кладбище. Вылезаешь кругом, гниль, вонь, ничего нету, кладбище запущено, уже перемолотого какими-нибудь советскими бульдозерами, которые строили там гимнастический центр для гимнастов. И вот это ощущение пробуждения в аду или пробуждения на кладбище, оно шло раньше, чем знакомство с традиционализмом. А традиционализм объяснил это. То есть, почему это так важно было? И почему ничего не могло его заменить, и до сих пор ничего не заменяет традиционализм. Ни религия, ни философия. Ничего не заменяет традиционализм, потому что традиционализм спасителен для того, кто является носителем этого опыта. Вот когда этот опыт есть, тогда только традиционализм в силу своих жесточайших определений, что есть традиция, это одно, есть модерн, это прямо противоположное. И вот эта парадигмальная дуальность, вот она спасает. Вот тогда все понятно, почему ты чувствуешь, что ты чувствуешь, почему ты воспринимаешь что, как и что ты воспринимаешь, почему ты такой, а не другой, а все остальные как раз не такие, как ты. Вот объяснение было абсолютно ясное, и, собственно, в этом и был элемент принципиального спасения через традиционализм. Традиционализм – это то, что спасает. То, что делает человека, который полностью выброшен из среды, исторгнут материальные матрицы современной цивилизации, будь то коммунистической, либеральной или даже там националистической. Все вот эти структуры построены снизу вверх. И торжествующий в модерне с его физикой, с его химией, с его науками, с его политикой, с его развлечениями, с культурой, с искусством. Вот все современное, оно исторгало нас. И вот вместо того, чтобы просто сгинуть, будучи исторгнутыми модерном, появлялся луч традиционализма. И он говорил, нет, даже если все против тебя, стой, настаивай на своем. Вот тебе оружие, вот тебе меч, вот тебе латы, иди сражайся. Да, их они все, а ты один. Иди, неважно, иди, попробуй. И вот этот поворот, который гарантировал традиционализм, он не имеет никакого аналога. Но он становится по-настоящему действительным, когда ему предшествует, вот тут важно, предшествует опыт отвержения. Так вот. Это вот как, собственно, происходит конверсия в традиционализм, как традиционализм обнаруживает свою экзистенциальную миссию для нас. И в контексте этого процесса спасения через традиционализм, Джамаль все время назвал это интеллектуальным спасением, он иронизировал, говоря, что традиционализм спасает западных людей от того ужаса, который они не могут иначе пережить, но тут можно и по-другому интерпретировать это спасение через традиционализм или интеллектуальное спасение. Да, интеллект – это мы сами, это наша глубинная вещь, и самое глубокое измерение нас. И если мы становимся интеллектуальными традиционалистами, то мы меняем структуру всего нашего существа. И поэтому это интеллектуальное спасение, без всякой иронии, если полностью понимать, что такое интеллект, особенно активный интеллект, это вот эта формула Джагмаля будет без всякой иронии совершенно справедлива. Да, традиционализм – это спасение. Это интеллектуальное спасение людей, которые оказываются в этой среде, в этом мире, в этой эпохе, в этом обществе совершенно принципиально иными, инаковыми. И когда они открывают для себя традиционализм, они понимают, почему, как, что происходит, что им надо делать, где они находятся. То есть они получают карту, как заблудившиеся в жутком чудовищном лесу, тонущие в болоте, получают карту спасения. И вот по этой карте дальше уже каждый идет своим путем, а там в этой, на этой карте написано: ищи традицию, ищи сакральную традицию, которая осталась. Все, что имеет отношение к вечности, выбирай, поддерживай, защищай, отмывай, отстаивай, вытаскивай из духа современности мелких интриг, беснования, черни, спасай это и спасай себя. Вот так просто в этой карте традиционализма написано. Ну, уж дальше кто как может и в какой традиции он с этим традиционализмом находит свое место. Лим не находит ни в какой. Все равно традиционализм важнее. Вот тут самое принципиальное. Традиционализм важнее, чем традиция. Традиция может исказиться. Традиция, как многие современные формы традиции, могут извратиться. И если мы ориентируемся на традицию, мы ориентируемся на внешнее. Под чем может скрываться все, что угодно. А если мы ориентируемся на традиционализм, то мы ориентированы на самое главное. И как раз эта ориентация на традиционализм, она резонирует с глубиннейшим метафизическим опытом, который в самой традиции соответствует самым глубоким, самым основным, основополагающим, фундаментальным измерениям. Так вот, будучи спасенным традиционализмом, я вернулся к тому опыту, который предшествовал этому моменту спасения. И вот дальше так и родилась тематика радикального субъекта. Когда мы получаем карту этого интеллектуального спасения, дальше маршрут становится более-менее понятным. Но я поставил перед собой вопрос: а что... Какова онтология, какова структура предшествующего момента, когда мы отвергаем токсический модерн, еще не зная этого имени, не зная концепта современного мира, не зная того, что этот мир представляет собой обратную опрокинутую версию традиции и пародию на человечество, на культуру, на политику, на мысль. Когда еще этого не знаешь, то есть не познакомился с традиционалистскими текстами, еще не встретил традиционалистов, еще не познакомился с теми людьми, которые на своем опыте показывают и удостоверяют, это чрезвычайно важно, удостоверяют фундаментальность позиции, которая является как бы естественным образом, спонтанно твоей до встречи с ними, вот это важно, до встречи с ними, вот здесь как раз возникает момент, а на каком основании мы совершаем это предотрадиционалистское действие отвержения модерна? И если бы в моем случае, и да и в случае, пожалуй, практически всех моих старших наставников, друзей, учителей из этого традиционалистского направления, если бы речь шла о том, что мы принадлежим какой-то неугасшей традиции благодаря семье, благодаря воспитанию, благодаря определенной культуре, которую мы наследуем от предков. Если у нас есть некоторое формальное обоснование, или если мы условно принадлежим, например, к священническому сословию, то здесь понятно, потому что можно сказать, что объяснение в культуре. То есть мы наследуем часть традиции, и вот она, это унаследованная нами часть традиции и выступает триггером нашего отвержения современности, которое лишь углубляется в традиционализме. Но в случае всех нас этого не было. Мы не были особенно инаковые, и в меньшей мере там Мамлеев и я, мы вообще не были инаковые. У Джемали и Головина еще этнически были корни немного сдвинутые, хотя они были русскими людьми по культуре, глубинно русскими людьми. Кстати, Джемали уже мама была русская, отец азербайджанец, отчим грузин, но вот эта сдвинутость была определенная, то это хоть чем-то что-то объясняет, хотя далеко не то, что не все, а даже там можно игнорировать это, но в случае Мамлеева и меня мы были просто советскими русскими людьми, вообще без намека на какую-то дистанцию, то есть семьи обычные совершенно, и происхождение достаточно тоже обычное. Вот обычные русско-советские люди от русско-советской крови и плоти, русско-советских мамы и папы, от русско-советских школьных товарищей, от русско-советской детского сада и квартир многоэтажек с песнями и линейками, со всем вот этим набором. Почему в этой среде, вот в этих конкретных существах происходит взрывное отторжение самой химии окружающего мира? Причем не просто, ну, скажем, в духе какого-то психического заболевания, а именно той философской болезни, того философского заболевания, которое движет нас изнутри, пока мы еще этого не понимаем, какой-то очень неопределенной цели, и прекращается, когда эта цель достигнута. А цель – обретение карты традиционализма. Но здесь уже возникает вопрос, что так не бывает. Сколько психически неуравновешенных людей, которые испытывают похожие, может быть, отвержение внешнего мира, но они так и остаются с этим гнетущим ничтожеством, с этим расстройством, с голосами, с расщеплением, с болью, с ностальгией по неизвестно чему, так и, ну, и проживая этим, это как просто испорченный механизм. А в случае философской болезни, как в случае, например, шаманской болезни, речь идет не о том, что портится психический механизм, а открывается какое-то новое измерение. У Джемали, я помню, в его квартире, когда он одно время жил в коммунальной квартире на Народной улице, он еще любил говорить «Ich liebe meine Volksstraße», «Я люблю мою народную улицу». Он немецкого не знал, но эту фразу меня как-то поразило, что он говорил с такими акцентами, которые выбрасывали сразу. Сама фраза была инициатическая. «Ich liebe meine Volksstraße», говорил Джемаль, и мир переворачивался, потому что это настолько было ни к чему, и настолько было странно, что действительно выбрасывало в какое-то особое измерение. Так вот, на стене почти достаточно так странно обставленные коммунальные комнаты, на двери даже у Джемаля висел плакат, где яйцо разбивалось и изнутри, и из него появлялся клюв огромной, чудовищной, монстрической птицы. Вот, собственно, этот образ, почему его Джемаль выбрал и повесил на ранний, молодой Джемаль еще. Тогда мне казался, в общем, взрослым, но на самом деле он был совсем молодым человеком. И сколько я был намного еще его моложе. И, соответственно, вот этот клюв, разбивающий изнутри скорлупу, в этом образе для меня как-то отразилась та сила, внутренняя мощь, которая и действует в нас отбрасывающих современный мир, в нас взыскующих традиционалистского интеллектуального спасения. Эта сила первична, нежели спасение, она пробивается сама по себе, и когда вот уже этот жесткое существо, это птица с железным клювом, пробив человеческую индивидуальность, психику такую, обычного человека, проявляется вовне, изнутри, как некоторое начало, которое выше и глубже, чем мы сами, чем наше обычное культурное «я», чем наше эго, вот тогда, собственно говоря, и стряхнув осколки человеческой индивидуальности, тогда эта птица летит безошибочно в сторону того, что является ее пищей. А ее пищей является Рене Генон, Юлиус Эволл, Мартин Хайдеггер, Фридрих Ницше и традиционализм в целом. Вот это пища этого существа. Так вот, радикальный субъект – это и есть та птица с железным клювом, разбивающая нашу индивидуальность изнутри. Причем не тогда, когда она познакомилась, уже напиталась традиционализмом и приняла его форму, а в этот момент разбивания яйца. Иными словами, вот это был опыт, опыт радикального субъекта, то есть опыт, который я видел в самом себе и видел в моих ближайших друзьях как нечто главное. Потому что, ну, мало ли интеллектуалов, там, ну, сколько было, я встречал тогда и людей религиозных в самой ранней юности, и представителей там каких-то мистических движений, и мыслителей, и эрудитов, и знатоков языка. Когда я выпадал из самого себя, из реальности, я, конечно, активно искал всего. Я встречался с самыми разнообразными людьми, и лучше бы я с ними не встречался, потому что это было ничто. И ученый, профессор, какой-нибудь христианин того периода, и лингвист, или теоретик, изучающий Ницше, переводчик, мистик, оккультист, все это было просто полным барахлом, абсолютным мусором, ничего общего не имело с тем, что меня интересовало. А вот увидев этих людей, я понял, да, это вот это. И я понимаю, что это было... Прошло 40 лет, и ничего. Я просто так же себя чувствую тем же самым человеком. Вот это был переход, когда рождается железная птица изнутри индивидуума. Вот этот момент необратим. Все, птица родилась, птица есть. И птица живет по своим законам. Но совершенно очевидно, что либо в других она не рождается, в подавляющем большинстве они так и остаются с скорлупами, либо она еще не родилась, либо ее вообще нет. Но этот вопрос я сейчас не хочу обсуждать, этот вопрос другой. Во всяком случае, там, где она есть, ее ни с чем не спутаешь. И ее траектория экзистенциальная, личная, историческая, ее судьба в каком-то смысле ясна. Она ясна по большому счету. По малому счету она может варьироваться, заплетаться в узлы, но по большому счету она ясна. И вот рассмотрение истоков этой судьбы в ее корнях, в ее глубине привело меня к мысли о радикальном субъекте, что здесь что-то не то, здесь что-то гораздо более глубокое, чем личность, чем психика, чем даже чем душа. Есть этот опыт радикального субъекта, это по ту сторону, внутрь, по ту сторону души, куда-то гораздо глубже, куда-то в зоны и в области, которые не поддаются ни осмыслению, ни осознанию. Они, эти области либо есть, либо нет, а если они есть, они либо спят, либо бодрствуют. И чаще всего спят, если они есть. И очень редко, когда они пробуждаются. И вот это пробуждение радикального субъекта, оно все меняет. Оно фактически отменяет человека. Это как опыт, полный опыт смерти. Просто там был человек, жил, он умер. И на его месте воцарилось что-то, не имеющее названия, не имеющее определенного гештальта. Но это мыслящее, безусловно, это наделенное волей существо, это существо, обладающее признаками сингулярности, то есть не индивидуальности, потому что индивидуальность как раз распадается, а что-то другое. Но не просто поток сознания или какие-то отдельные фрагменты, как в случае просто психически больных людей. Философская болезнь, которая проявляется, она открывает совсем другое, она открывает на самом деле некие внутренние бездны, которые вполне способны справляться с любыми практическими вызовами. То есть они, безусловно, напоминают нечто не недочеловеческое, как в случае больного человека психического, а скорее сверхчеловеческого. И вот когда открываешь Ницше, именно тогда, вот в этот период, я даже Ницше раньше читал, до, до встречи. Но он остался для меня закрытым, просто он меня очень вдохновлял. Но когда, познакомившись с этим кругом, я открывал Ницше, вот тогда он начинал говорить мне уже просто непосредственно все то о деталях и нюансах переживания именно вот этого внутреннего, прорывающегося изнутри начала, которое, собственно, я и зафиксировал и назвал как радикальный субъект. А дальше начинается уже помещение этой точки, этого энонциативного ядра, если угодно, который говорит, но только не через нас, не через каждого. Он говорит через того, кто разбил скорлупу индивидуальности, кто восстал против современного мира. Поэтому радикальный субъект – это инициативное ядро восставшего против современного мира. И без этого восстания оно недостоверно. Если там кто-то скажет, можно мне тоже быть? Нельзя. Ну, это не вопрос формального решения. Нельзя. Никому нельзя. Это запрещено. Более того, по большому счету, пробуждение радикального субъекта – это самая запретная практика. Запретная метафизическая практика, которая исключается и запрещается. Ее, она невозможна, не должна, но когда она наступает, все меняется. Так вот, дальше. Вторым действием в определении радикального субъекта является помещение его на карте традиционализма. Ну и здесь вот как раз традиционализм, которая представляет собой, если угодно, именно нейтральную карту, то есть структуру, описывающую мир, в котором мы находимся, объясняющую, почему все перевернуто, почему мы на святом месте стоит какая-то помойка, почему люди ходят вверх ногами, почему нижние аспекты, материальные аспекты у них полностью подчинили себе верхние духовные, куда делась вертикаль, куда делась иерархия, куда делась церковь, религия, куда делась сакральные ценности, почему вот этот современный мир бушует и наступает, и юродствует в своем таком черном разложении, будь то советский, либеральный, приблизительно две версии одного и того же ужаса, материалистического кошмара. Соответственно, ну сейчас мы ведь знаем, что либеральный хуже, но в 80-е годы, в конце 70-х, это было пока неизвестно, на самом деле. Это уже другие поправки, другие коррекции были внесены, когда мы столкнулись уже с либеральным адом. Ну, это, конечно, другая тема. Но опыт приблизительно тот же, потому что условия конца, они 40 лет назад, 50 лет назад, 60 лет назад, 100-150 лет назад были приблизительно одинаковыми. То есть химия того современного, химия модерна, сама токсическая среда материализма современности, так называемого прогресса, капитализма или социализма, вот этой материалистической матрицы цивилизации, она уже была ясна, и это был ад. Уже. И, то есть в аду мы уже давно, не только сейчас вот появились, а мы давно. Но опыт пробуждения в аду и отвержения ада, потому что тот, кто пробуждается в аду, тот говорит, я не ад, но я в аду. А тот, кто ад, он пробуждается и говорит, как хорошо, там, давай-ка сделаю карьеру, пойду-ка я с ребятами повстречаюсь там, в кафе, поболтаем, там, может, живусь. Вот когда в аду пробуждается часть ада, она не замечает, где она. А вот только тогда, когда в аду пробуждается кто-то не из ада, вот тогда ад по-настоящему открывается в своем ужасе, потому что ужас ада означает, что в нем есть что-то, что не является им, потому что сам бы он так спокойно воспринимал себя как прогресс, например, или как там права человека, или какой-нибудь новые возможности, открывающиеся новым интеллектом, или электронными свиньями Илона Маска, которые вот-вот проникнут нам вместе с своими нанороботами в наше тело и исправят хилые гены. Вот, собственно говоря, тот, кто отпрыгивает и кричит, как Мунк как на карте, персонаж картины Мунка орет от того, что он пробудился здесь, вот это ближе к радикальному субъекту, ближе вообще к человеку. А тот, кто не видит этого, тот дальше от человека. Я не говорю, что совсем уже далеко ушел, но довольно далеко, надо признаться. Так вот, карта традиционализма объясняет нам, где мы находимся, и фактически подтверждает нашу интуицию философски, что вы чувствуете, что вы в аду? Правильно, вы там и есть. И вот это большое облегчение, потому что так ты подумаешь, что ты, с тобой что-то не так. А тут, в общем, понятно, что с тобой-то как раз может быть еще и не так плохо все, а вот со всем остальным действительно никуда. И в этот момент, собственно, есть развилка. Развилка очень интересная, потому что традиционализм, скажем, западный, он говорит, да, так, это все, соответственно, все наши претензии к миру внешнему оправданы, но сделать ничего нельзя, это законы циклов, это Кали-Юга, это Железный век, что тут не делай, все пойдет не так, все институты, даже там религиозные, извращены, кругом псевдогуру, кругом материализм, спасти эту цивилизацию невозможно, давайте мы от нее отстранимся и уже как бы погрузимся вот в чтение, будем читать заново, снова, здорово, Генона, еще раз Генона, потом Буркхарта, потом того, кто еще там в «Эдисион традиционель», в издании, раньше называвшееся «Вуалезис», Шикарнак опубликовался, будем вот Мишеля Вальзана почитаем, то есть вот просто и будем это читать. И вот это Джемаль называл ироничным интеллектуальным спасением. То есть пиеративно это интеллектуальное спасение, которое не является на самом деле интеллектуальным спасением, потому что это бегство от современного мира, причем в конечном итоге эти традиционалисты как-то спокойно оседали в базонских ложах каких-то там, работали в банках, были мелкими клерками, а потом для того, чтобы снять стресс, они, например, там ненависть к какому-нибудь другому банкиру или там брату по масонской ложе, они читали Генона, ну, какой кошмар, вырождение, там, Кали-Юга, понятно, почему там Жан-Пьер так на меня косо посмотрел, или почему там у меня все из рук падает. Фактически вот это, ну, это не интеллектуальное спасение, не то интеллектуальное спасение, это просто Генон для снятия стресса. И, в общем, традиционализм постепенно, Шуоном, который там, в общем, читал лекции о зле неоспиритуализма, а сам, по большому счету, там, в общем, как-то танцевал с индейцами в резервациях, создавая какой-то культ всего вместе, там, и христианства, и ислама, и индейских практик, то есть расплывшись в каком-то прелести, в слабоумном, в духе просто неоспиритуалистских групп. То есть, по большому счету, этот пассивный традиционализм эскапистский, традиционализм бегства, традиционализм стремления уйти от современного мира, он рассеялся, и от него мало чего осталось, ну и остались какие-то островки одиноких таких схоластов. А второе направление – это эволоистское направление, и тут здесь все наоборот. Тут эволог говорит, вот если мы реально не от мира современного, значит, мы должны с этим миром бороться. И ему говорят, а какая традиция, какая инициация? А вот эволог говорит, ну ладно, ну какая-то там есть какая-то, и хорошо там традиция, ну какая-то там была когда-то. Главное не в этом, главное бороться, главное просто уничтожить этот ад. Материалистический, либеральный, там, коммунистический ад, бороться с ним любой ценой, потому что это худшее из худшего просто. И подвергая критике фашизм, как в его книге «Фашизм. Взгляд справа». То есть бороться с современностью в каком-то смысле важнее, чем ради чего. Потому что современность – это абсолютное и тотальное извращение и зло. И если ты против нее, ты уже на стороне добра, на стороне блага, на стороне иерархии, на стороне вертикали. Так возник активный традиционализм иулаизма, который, конечно, на мой взгляд, наиболее живая форма, потому что если рассматривать горизонт радикального субъекта, не саму канву мышления, теоретическое построение традиционализма, а экзистенциальные корни, которые внутри человека подвигают его к традиционализму. Вот если обратить внимание на тот исток, на ту волю к традиционализму, которая рождается у нас не из традиции, а наоборот из ее отсутствия, вот тогда на самом деле настоящие радикальные субъекты становятся в центре внимания, потому что это он движет нас в традиции. А пассивный традиционализм или эскапистский традиционализм таких вот тихих гедонистов, на воду дующих, но почитывающих там про Кали-Югу, про человека, ну, не согласно Веданте, у себя там в каких-то вот в квартирках или в домиках европейского континента, который гибнет на их глазах, они сидят там, что-то почитывают. И, соответственно, в их пассивном традиционализме есть только следы радикального субъекта, а может и даже и их нет, просто они увлеклись гедонизмом как одной из философских моделей, довольно, кстати, постмодернистских, потому что постмодернизм тоже критикует модерн, то есть вот такой гедон как некоторая форма критики модерна, интеллектуальной, в каком-то смысле даже в некоторых случаях, который может восприниматься как успокаивающий, убаюкивающий, в то время, когда эволоистский вызов современного мира и такое стремление получить от него прямой удар, кстати, Эвола получил свою травму в позвоночнике, у него был перелом позвоночника, во время бомбежек, когда он ходил во время бомбежек, гулял под бомбами в Вене. То есть он настолько ни во что не верил, ни в бомбы, ни в бомбежку, ни в материю, ни в проигрыш, ни в выигрыш тех или иных сил. Он просто гулял под бомбами. Вот, ну, надо же, такая степень внутренней отвязанности. У него и у Юнгера, кстати, у Эрнста Юнгера тоже, который там очень любил, когда началась воздушная тревога, и взрыв бомб, это пробуждало в нем чувство бытия. Он понимал, что он есть. А в другом случае это чувство его оставляло. Так вот, гуляющий под таким дождем из бомб по Вене Эвола, это другой момент. И здесь уже не важно, во имя какой традиции он там гуляет, какую религию он там отстаивает или удостоверяет своим таким безразличием к смерти, страданию и боли. Не важно. Важно, что он это делает. И вот здесь как раз в таком эволоистском традиционализме радикальный субъект проявляет себя гораздо более ярко, как в случае, особенно в «Оседлать тигра» в последней его книге, где речь идет о традиционализме без традиции, что традиционалист без традиции – это есть так называемый дифференцированный человек, то есть человек, который выступает против модерна не потому, что он представляет традицию, а он защищает традицию, потому что он отвергает модерн. То есть здесь как раз уже мы подходим от, скажем, от самой карты традиционализма к тому, кому эта карта достается. И тоже безупречно однозначный выбор. Эвола в юности, дадаист, такой радикал, сторонник всех форм трансгрессивного опыта, отвергающий буржуазный окружающий мир, он безупречно опознает свою карту, познакомившись с геноном. И генон становится для него просто абсолютной истиной. Все, что такое принципиальное философское в своих трудах Эвола на протяжении всей своей жизни излагает, это генон. И это та карта традиционализма, которую не просто он повторяет, она совпала с его требованием. Но в нем совершенно ясно, и особенно в начале, в эпоху Арте, Астратте, первых его поэм и текстов, и в конце, в эпоху Кавалькада Тигра, Седла Тигра, у Эволы обнаруживается именно то начало, которое движет человека модерна, не потому что он человек традиции по инерции, а потому что он человек модерна, но он живет в модерне, рождается в модерне, представляет собой модерн, воспитывается в модерне, но он не модерн. Вот этот немодерн внутри модерна вскрывается через традиционализм. И отсюда такое размежевание активного традиционализма Эболы с его метафизическим действием, с его восстанием против современного мира и пассивный традиционализм генонистов, которые видят в Эволе человека, который как бы не стремится к получению инициации, критикует масонство современное, критикует христианство, которое его не удовлетворяет. В общем, Эвола стал точкой разделения в этом традиционализме. И, конечно, мне был Эвола чрезвычайно близок, потому что именно в тот период, где-то когда мне было вот лет 18, наверное, я переводил с немецкого, перевел «Хайнеша империализмус». Это, честно говоря, была единственная книга Эвола, которую я нашел в Ленинской библиотеке, на немецком, а не на итальянском. Это другое было издание, сам «Империализм и Пагана» по-итальянски было. Эта книжечка гораздо более маленькая, а «Хайнеша империализм», переведенный на немецком, более обширный. Я вот перевел, вначале перевел совсем неправильно, а потом ужаснулся сам себе, перевел второй раз. И вот этот перевод, фактически в нем, я немного читал тогда книгу Эволы, но я настолько глубоко внутренне открыл вот это революционное антисовременное измерение для себя в этом тексте, что многие вещи достроил, и потом уже сам достроил. И читая Эволу, более следующая книга была как раз «Коваль Кароля Тигра», потом «Герметические традиции» и все остальные «Восстание против современного мира». Но что важно? Важно, что уже из этой маленькой, в общем, не самой такой яркой книги Эволы «Хайнеша империализмус» я фактически извлек некоторые вибрации присутствовавшего там радикального субъекта. Вот эти вибрации, они для меня были абсолютно жизненно важны, потому что они соответствовали с моим глубинным, фундаментальным опытом, и я достроил в каком-то смысле Эволу, а потом, когда читал книги, ну да, чуть корректировал, где-то достроил неверно, но, понимаете, когда мы, не зная автора какого-то, по фрагментам пытаемся восстановить целое, мы включаем наш активный интеллект, пока еще не в аристотельском смысле активный интеллект, а просто вот наше постижение идей становится не пассивным. Прочитал, и то, что написано, как бы принял, а еще половину упустил. А наоборот, по двум-трем фрагментам, мазкам мы пытаемся восстановить всю картину. Да, это не та картина, это не тот Эвол, но это гораздо важнее, пусть даже неверно, восстановить самому всю полноту, отталкиваясь от фрагментов, чем пассивно созерцать весь пейзаж или все, весь портрет или какую-нибудь сцену целиком. Вот это и есть, по большому счету, настоящее понимание. Когда мы, сталкиваясь с теми фрагментами, которые нас поражают, достраиваем всю картину. Это не та картина, но это гораздо ближе, чем если бы мы просто пассивно увидели всю картину целиком. Мы можем ошибаться, мы можем не тот цвет, не ту фигуру, не ту симметрию предположить. Но если у нас есть наша версия восстановленной полноты, когда мы сталкиваемся с настоящим, вот с уже полной картиной, мы говорим: о, а я думал, здесь должен быть желтый, а здесь красный. Почему? Мы начинаем думать, мы становимся соучастниками, соавторами художника, мыслителя, политика, если угодно, мистика. Мы входим внутрь них, ведь они ведь тоже живут в интеллектуальном мире, их индивидуальность сама по себе тоже разрушена. Они тоже проясняют эту структуру мира идей, и где-то удачно, где-то неудачно. И даже более того, в некоторых случаях, достраивая философскую картину какого-то философа, мы можем сделать это лучше, чем сам философ, потому что его может увести. Это бывает редко, для этого нужны, конечно, совершенно невероятные личности, но иногда это бывает. Вот такой личностью был Джамаль, безусловно, и Головин. Они когда читали или излагали какого-то автора, то было трудно удержаться от ощущения, что это интереснее, чем сам автор. Глубже, то, что они понимали этого автора даже не просто более правильно. Может быть, даже они понимали его не совсем правильно. Может быть, даже неправильно. Но их неправильность была фундаментальней, чем правильность самого автора. Вот это поразительное свойство – активного чтения, когда мы не просто проецируем свои предрассудки на автора, а мы вступаем с мыслями автора в глубокий диалог. Диалог, где начинается и разговор, и противостояние, какая-то борьба, вспышки, дуэли, потом мир. То есть целое, начинается целая история наших отношений с автором. Вот такая же история отношений с Геноном и Цеволой была у всех нас и у меня. И двигаясь по этой логике, выявляя и придавая радикальному субъекту все больше и больше, все больше и больше некой формы или такого, скажем, центрируясь на нем, дальше я задался вопросом, который уже ни Генон, ни Ивола точно не задавали. Почему радикальный субъект? Почему радикальный субъект обнаруживается именно сейчас? Откуда он берется, если это не традиция? Откуда берется ненависть к современному миру и защита традиции, если она не берется из традиции? То откуда? И почему она обнаруживается сейчас? Зачем? И еще один важный момент, который с этим сопряжен. Если могущество радикального субъекта столь велико, что он пересекается с внутренней вечностью, а это важнейший опыт. И у Ницше, когда Ницше провозглашает, что я видел, что все вещи крещены у фонтана вечности, вот этот опыт схватывания всего мира в целом через вечное возвращение, и эволоистское представление о абсолютном человеке, индивиду абсолюта, его ранняя работа, и его человеке как могуществе, как абсолютном могуществе внутри, что отражается в теории Атмана, или человека установления согласно Веданте у Генона. И эти абсолютные элементы, которые связаны с радикальным субъектом, почему радикальный субъект допускает вырождение мира? То есть как Генон не описывает, не ставит этого вопроса. Вообще это совсем не геноновский вопрос. Ну, Генон говорит, так необходимо, существуют законы манифестации, законы проявления. У истоков этих проявлений все замечательно, золотой век. По мере удаления от истока происходит порча онтологии, прям чем именно бытия, порча жизни, порча времени, порча пространства, порча человека, порча религии, порча политики, порча государства. Такая деградация. И все это, когда достигнет критической точки, будет возвращено назад. Вот это такое видение спокойное, отвлеченное созерцание конца, которое, ну вот, мол, а что вы хотели? И убежденность, что вот эта структура деградации вписана в логику, охватывающую структуру цикла. Соответственно, геноновская модель не ставит перед собой проблему, почему кончается традиция, почему кончается вечность, как вечность могла позволить времени победить себя, ведь она вечность, или как Бог мог умереть, позволить людям убить себя, ведь он Бог. В ницшанском смысле, не в христианском, кстати. Вот как это может быть? В чем трагизм, в чем причина этой колоссальной трагедии? Модерн – это абсолютная анормальность. Как анормальность может прийти в мир? В чем тайна беззакония? В чем она? Есть ли эта тайна? И вот этот поворот мысли, в чем состоит тайна беззакония, как вечность дала победить себя времени, как Бог дал убить себя людям, ведь Бог вечен, Бог всемогущий, ведь вечность сама есть всегда, а время только какое, а время временно, вечность вечность, а вечно, а время временно, как могущество может уступить слабости, почему и отсюда, почему и зачем мы живем, тогда это было в Советском Союзе или сегодня вот в мире глобального либерализма, зачем и почему мы живем в аду, то есть понятно ад, понятно радикальный субъект не ад, а почему мы в аду и зачем вообще это ад и как мы позволили этому мы, как формы, вскрытие, как иллюминация, как свет интериорности, самой предельной интериорности радикального субъекта, как мы позволили этому состояться. Почему это еще вот как бы вокруг не рассеивается как дым? Ведь это же иллюзия, ведь это же чистая ложь, ведь это извращение, ведь этого не может быть. То есть в каком-то смысле вопрос переходит в сферу причины, в сферу проблематики истоков зла и одновременно в сферу цели. Радикальный субъект, как традиционалист без традиций, в эпоху предельного тьмы Кали-Юги обнаруживает себя. Да, обнаруживает. И это обнаружение есть Эвола, это обнаружение есть мы. Это еще, может быть, ну не то, что важнее, может быть, Эвола важнее, кстати. Но он есть, вот он обнаруживает себя, это радикальный субъект, дифференцированный человек Эвола, обнаруживает себя. Зачем? Зачем он обнаруживает себя? Есть ли у него цель? Что ему делать с адом, в котором он находится и который он отвергает? Что, почему допущено, почему-то вообще это, до этого все дошло? Почему могущество истины не остановило вот эту современность? Почему буржуа были не поставлены на место? Почему там восставшую чернь просто не казнили в свое время, в эпоху там, ее очередного восстания? Почему пропагандистов зла и извращения, там, заговорщиков, мудрецов, вырвавшихся масонов, почему просто не отправили на помойку, где им самое место, почему не выкинули в мусорное ведро тексты Ньютона, Галилео Галилея, абсолютно утверждающие, возводящие поклеп на действительность, на вещи, на реальность, на законы, на мир, на Божье творение. Почему все это было допущено? И почему после того, как все это было допущено, еще внутри этой уже предельной тьмы современного мира, почему вспыхнули точки свидетелей, которые дали этому в лице Хайдеггера, в лице Генона, в лице Эвола, в лице Головина, Джемаля, Мамлеева, дали этому совершенно строгое определение. Почему, для чего, как и к чему. Вот это радикальный субъект. Вот эта проблематика, вокруг которой строились мои первичные интуиции о радикальном субъекте. И, собственно говоря, на этом все. Вот на этом обнаружение радикального субъекта, его фиксации, его концептуализации, его дескрипции описания, его помещение на карту традиционализма и снабжение этими проблематизирующими вопросами, собственно, на этом все и заканчивалось по большому счету. То есть радикальный субъект был выявлен, он был тематизирован, он как раз представлял собой вспышка утраченной вечности, как у Рембо, или Ретрове, Кваль Этернете, вспышка утраченной вечности в тот момент, когда уже даже само время, не то что там время уничтожило вечность, а само время распадается до поствремени, до постистории, рушится, переплетается, распадается на кварки. То есть в момент гибели, тотальной гибели бытия, в момент фундаментального кризиса реальности, откуда вспыхивает и почему, и зачем, главное, вспыхивает момент радикального субъекта. Вот это была проблема. Эта проблема в каком-то смысле, являясь истоковой, то есть это метафизика присутствия, это метафизика альтернативного присутствия, это самое главное. Поэтому она, конечно, не могла быть, эта проблематика не могла быть запущена в некоторый оборот последовательного систематического изложения, потому что это как раз противоположно самому истоку радикального субъекта. Радикальный субъект совершенно не зависит от того, будет ли он изложен, описан или нет, будет ли он тематизирован или нет, это его вообще не затрагивает, это не в его целях, поэтому, собственно, он является вдохновляющим истинным истоком. Это тот, кто думает сквозь нас, тот, кто пишет сквозь нас, тот, кто говорит, тот, кто обращается, тот, кто мыслит сквозь нас. Вот о чем бы мы ни мыслили, но он не создает для нас каких-то определенных правил. Это вопрос выбора нашей воли, нашей интенциональности. На что мы обратим больше внимания? На историю философии, и тогда появляется метод парадигм и постфилософия, или на социологию, тогда появляется этносоциология, социология воображения. На что обратим внимание? На международные отношения или на геополитику, на политика этерна, политологию, политическую философию или на психологию. Радикальный субъект не зависит от регионализации своего присутствия, он фактически находится в центре любой регионализации, поскольку он является истоком мышления и дискурса, но не всех определенных людей. Он является истоком мышления и дискурса восставших против современного мира. То есть там, где есть факт, именно факт, фактицитет хайдеггеровский, там, где есть реалити-чек восстания против современного мира, там есть радикальный субъект, вернее, может быть радикальный субъект. Ну, а если либо нет восстания, либо нет традиционализма, то тогда это другое. То есть восстание может быть просто от раздражения или недовольства, что-то плохо легло. Но это форма такого социопсихического расстройства. Тоже вот сейчас нынешние революции, восстания, особенно цветные, это просто психиатрические явления, в которых там беснуется та же самая развоплощающаяся мгла. И вот значение никакого такого рода, там, инспирированное еще сетями постмодерна, такое никакого значения это не имеет. Это совсем другое. Это вообще не восстание и не против современного мира. Это просто прогресс разрушения современного мира. Именно прогресс. А там, где речь идет о таком ригидном консерватизме, где все просто ходят и ноют, вот семья разрушается, там нравы упали, в театре какие-то пьесы не те показывают, по телевизору какую-то ерунду городят. Вот это простое консервативное бурчание тоже не имеет никакого отношения к радикальному субъекту, хотя это гораздо более здоровая позиция, но это просто люди запаздывают. Вот, и поезд идет в бездну, они говорят, тут что-то дует или там что-то вот пейзаж за окном портится. Хотя вопрос не в том, что дует или билеты дорого стоят, или пейзаж, или билеты. А дело в том, что поезд идет в бездну. И радикальный субъект прекрасно понимает, что человечество, мы живем в человечестве, которое стремительно рвется в бездну. Оно идет к расчеловечиванию, и это расчеловечивание уже подготовлено теоретически в постмодерном, Делезом, Лаканом, нигилизмом и особенно объектно-ориентированной онтологией. То есть, а до этого это исчезновение готовилось веками. Материализма, сциентизма, позитивизма и прочего, субъективного идеализма и других вот форм такого постепенного некого погашения. Как будто медленно-медленно гаснет свет в комнате. Только очень медленно, на 300 лет. То есть каждый век понемножку, и вот сейчас уже глаза настолько привыкают к этому постепенному угасанию света, что резисторному, что когда наступает полная тьма, никто же и не помнит, потому что свет гас так медленно, что проходили поколения, а он немножко потускнел. Сейчас его нету, и вот последний, сейчас вот мы переходим в барьер очень интересный, барьер, когда его почти нет, этого света, когда его не будет вовсе. Вот, и мы гасим, мы только делаем, что только гасим этот свет, мы его не включаем. И вот те люди, которые бурчат при этом, ой, что-то темнеет. Ну, они, конечно, молодцы, по сравнению с теми, которые говорят, да, все и так хорошо, там, сейчас карьеру себе там сделаем, станем менеджерами, продюсерами, кураторами, и все будет хорошо, или просто на работу устроимся, или еще социальную страховку получим, или просто уедем куда-нибудь из этой страны, какую-нибудь другую, где там все лучше. Вот это представление, конечно, консерваторы, замечающие, что что-то не так, они лучше, чем те, кто не, тем прогрессисты, Или обыватели, которые либо хотят, чтобы еще было более не так, это прогрессисты, либо те, кто не замечает ничего, что так, не так, они вообще не с чем сравнивать, они просто двигаются в потоке. Консерваторы поприличнее, но они нападают на второстепенное. И самое главное, консерваторы нехотя тащатся за прогрессистами. И то, что консерваторы отстаивали 100 лет назад, сегодня кажется уже совершенно невозможным для сегодняшних консерваторов. Они говорят, ну семью не трогайте, ну там, ну пожалуйста. Дальше завтра они говорят, ну человека оставьте, пусть он трансгендер, там ЛГБТ+, там какой-то уже на черта похож, весь 100 раз изменял пол, абсолютный такой кусок вонючей плоти, но только не заменяйте его на компьютеры, на вот этот Дикий Запад, на киборгов. Пусть такой, но урод, но человеческий. Консерваторы, а до этого они проиграли битву за религию, за христианство в Западной Европе, за традицию, за все. Сегодня защищают там семью, завтра будут защищать трансгрессоров, ну, людей. Просто от того, как новое поколение прогрессистов будет с радостью вживлять человечеству чипы и нано-бота, чтобы исправить их генетический код, чтобы они были повеселее, более адекватными, там, лучше прыгали, да, меньше потребляли энергии и так далее. Соответственно, мы находимся вот в этой последней точке, и радикальный субъект, он не просто хочет остановить это, но он категорически все это отвергает. Он отвергает, очевидно, прогрессистов, он отвергает обывателей, он отвергает консерваторов, которые не понимают основную проблему, в которой мы живем, и критикуют второстепенные следствия, вместо того, чтобы поставить под вопрос модерн как таковой. Вот здесь происходит различие между радикальным субъектом и консерватизмом, потому что радикальный субъект вообще не консерватор, он на самом деле так же далек от консерватора, обывателя и прогрессиста в равной мере. Ну, чуть, конечно, с консерватором он более понятен, потому что он слегка поздоровее. Прогрессист, это преступник, поэтому тут к нему даже какой-то жалости особой нет. То есть это просто существо на заклане. Но когда вот скажешь, прогрессист должен быть наказан, это назвать слишком гуманно. Радикальный субъект даже так не думает, что он должен быть наказан. Он думает, что быть прогрессистом – это и есть наказание. И это правильно. Потому что если человек материалист, значит, он и есть материя. Значит, он сам себя наказывает. Если человек движется в сторону от самого себя, ну, значит, это так. Это его, в конце концов, его человечность в этом и состоит, в расчеловечивании. Соответственно, это в каком-то смысле его дело. То есть люди богатые наказаны своим богатством. Платон об этом очень хорошо говорил, когда Сократ утверждал, что лучше быть несчастным и справедливым, чем сильным, счастливым и несправедливым. Потому что наказание дано в самом акте отклонения от истины. А тот, кто отклоняется от истины, тот уже наказан своей собственной ложью, даже если она проходит, даже если эта ложь кого-то обманула или принесла определенные результаты. Эта ложь и является главным ядом, главным наказанием, поэтому наказывать прогрессиста излишне, поскольку быть прогрессистом, верить в прогресс – это уже наказание, это уже вырождение. То есть вырождение само себе, дегенерация наказывает дегенерата сама по себе. И вот сторонники либерализма, вот это тоже в каком-то смысле, это ну, просто разряд адских населения ада. Быть либералом, это значит быть, как бы иметь какой-то документ на занятие определенного котла в аду, и настаивать на этом, это фактически казнить себя. Соответственно, если радикальный субъект и предложил бы это остановить, а он, в принципе, не против это остановить все и установить то, как надо, то он на самом деле сделал бы слишком много добра либералам, прогрессистам, обывателям, которых он бы вывел из состояния такого плыва и показал им картины ужаса. Но радикальный субъект, он, наверное, склонен к этому, но он не хочет брать на себя чужую функцию. Радикальный субъект – это не спаситель. У него нет такой роли спасать. А наказывать – это было бы спасение. Наказание либералов-прогрессистов за то, что и обывателей, и даже тупых консерваторов, за то, кем они являются, было бы спасением их от своей собственной сути. А их суть – это их приговор, это их наказание, это их пытка. И не только, как в христианстве мы знаем и у Платона, после смерти, но и при жизни. На самом деле не надо строить иллюзий. Самым несчастным человеком является несправедливый человек, а прогресс, обывательщина и такой вялотекущий консерватизм – это несправедливость, это нарушение статуса человека, статуса пробуждения, статуса существа, который вытекает из своей внутренней глубины. Вот что такое человек. Это тот, кто движется из глубины вовне. Но он тот, кто движется из глубины вовне, из центра к периферии. Но если будет забыт центр, то не будет движения к периферии. То есть и не будет самой структуры человека. То есть человек, слишком увлекаясь одной из функций, например, тем, что он движется изнутри вовне, проводосом или прогрессом. Интересно, что слово «прогресс» по латыни – это то же самое, что греческое «проводос», «исхождение». Если человек слишком увлекается исходом из самого себя, из своего вечного центра во времени, то он перестает быть человеком. Вот этот прогресс, он, это прогрессус, это то есть движение от исхождения. Вот это исхождение захватывает, затягивает, и в конечном итоге он теряет самого себя. Это ферфален, экзистенциал падения по Хайдеггеру, экзистенциал дизайна. И вот радикальный субъект, он не склонен к именно просто спасению конкретных типов человечества, а спасение это было бы наказание. То есть он безразличен к этому наказанию. Он на самом деле не хочет наказывать. Он утверждает справедливость как таковую. Как таковую, которая есть и которая неизменна. И вот это вот утверждение неизменной справедливости не может быть сведена к какой-то определенной функции в условиях нагнетения темного времени. И вот это тоже очень важно. И вот таким образом возникает вопрос, а кто же он, этот радикальный субъект, зачем он здесь, как он проявляется? Понятно, что его не может быть, но как он допустил отпадение человека от самого себя? Как он позволил этой цивилизации состояться и для чего? И если бы его не было, то и вопроса такого не было. Но раз он есть, раз он вспыхивает здесь, как тот, кто пробуждается в аду, значит, этот вопрос есть. Вот где-то вокруг этой структуры вращалась мысль о радикальном субъекте, вокруг таких вопросов. И в каком-то смысле, в одном из направлений по выяснению его природы, была формула Ибн Араби. Ибн Араби, основатель, такой крупнейший мыслитель, метафизик исламского суфизма, разделял очень тонко два типа Бога. Бог, живущий в вере, и Бог как таковой. При этом Бог, живущий в вере, для Ибн Араби не был чем-то ложным. Он не был идолом, он был Богом, но только Богом, который свою абсолютность открывает через относительный луч. То есть он остается, поскольку это Бог, он остается абсолютным, но абсолютно становится абсолютным и относительным вместе с тем, потому что он открывает себя только так, через какой-то свой аспект. И это правильный аспект, это божественное имя, оно верное. И обращаясь этим божественным именем к Богу, люди обращаются к самому Богу. Но только Бог, живущий в вере, это не Бог как таковой, а это не сам по себе Бог. Это Бог в каком-то своем преломлении, скажем так. Вот это очень принципиальный момент в теологии Ибн Араби. Проблематика радикального субъекта может быть изложена в сходной модели. Человек, это представляет собой человека, живущего в вере, но в данном случае и человека как такового. Вот человек как таковой – это вечный человек. Это вечное в человеке или вечный человек. Вот он как таковой. И вот он, как Бог живущий, как Бог сам по себе не зависит и первичен по отношению к Богу живущему в вере, так радикальный субъект не зависит, первичен по отношению к человеку живущему в вере. Но что значит живущий в вере? Человек, живущий в вере, это не верующий человек, а это то, как человек думает о самом себе. А вот как он думает о самом себе, как он себя определяет, называет, это уже философия, социология, антропология показывает нам неоднозначно, что это зависит от общества, от цивилизации, от истории, от культуры, от эпистемы, от науки. Соответственно, человек, живущий в вере о человеке, мы говорим сейчас о антропологической проблематике, этот человек, кем себя считает человек? А вот он себя считает тем, как считается, как Дасман считает, то есть как считается, вот тем он себя и считает. Либералы пришли, он себя индивидуум считает, коммунисты пришли, классом считает, националисты пришли, расы или там нации себя считает, в религиозном обществе, в исламском обществе мусульманин себя считает, и из мусульманина, из этого определения «я мусульманин» выводит, что такое человек. Христианин в духе Тортулиана выводит себя и представление о самом себе и самосознание из того, что душа христианка, и, соответственно, душа христианка, и человек, поэтому христианин. То есть антропология зависит от культуры. Но меняется, вот что важно, меняется культура, меняется цивилизация. В одном обществе говорят, ну, конечно, Бог есть, будем учить закон Божий в школах, и все учат, и Бог есть. Пришли большевики, Бога нет, есть какие-то приборы электрические, изображающие молнию, есть Гагарин, есть институт атома, есть Губкинский институт, есть только нефть, ну или пришли либералы, есть только капитал, есть только прогресс, есть только акции, фондовые биржи, ВВП, свободные перемещения. Вот и, соответственно, меняется человек, живущий в вере. То есть человек, живущий в христианском обществе, это христианин. Человек, живущий в исламском обществе, это мусульманин. А радикальный субъект, радикальный человек, человек как таковой не меняется. И вот в каком-то смысле человек, живущий в вере, говорит, да нет никакого другого человека, есть только я. Вот я коммунист, например, вот у нас на дворе 79-й год. Все коммунистическое, мир двигается к коммунизму, ну, Запад там не согласен, поэтому у нас есть ракеты. И это человек, он так и мыслит себя, он мыслит себя из вот этого представления о себе. Появляется священник или верующий, он говорит, ну а ты-то чего, ты из прошлого, ты не просто человек, который мыслит по-другому, а ты просто остаток прошлого, который еще не знает, что летали космонавты, Бога не нашли, нашли вакуум, там в пустоте частицы космоса болтаются, как хорошо, там, мир мертв, «Je visite tout le monde», как у Нерваля. Вот этот «Tout le monde», все мертво, советский человек знает материалистически абсолютно железно, потому что и поэтому чугун там плавится, поэтому ходят люди в научно-исследовательские институты или отмечались в лечебно-трудовые производственные диспансеры, то есть куда их ведет вот этот мертвый, да, они идут, а там они сидят спокойно, там чай в колбах пьют, или кто попроще, то портвейн с каким-то огромным количеством снотворного, чтобы люди не уничтожили страну просто, то, что пили все, весь пролетариат, соответственно, в позднее советское время, конечно. И вот это представление о том, что человек, живущий в мире, и есть человек, и от него надо откладывать и строить самого себя, отсюда своей психологии, вот это принципиальный момент. И действительно так оно и есть, потому что в зависимости от того, как человек верит, кто он есть, он и конструирует мир, в котором он живет, и свою, самого себя, и материю, и культуру, и историю. Он так и живет, как верит. А человек сам по себе, он не существует, его нету. Поэтому это вот тоже очень важный момент. Радикальный субъект – это не о Боге, это о человеке. Это о человеке, но о человеке не том, который живет по сезонам, не тот, который меняется вместе с изменением всего, а тот, который, что бы ни менялось, он остается самим собой. Как бы этот человек, живущий в вере о самом себе и о мире, о своем обществе, как бы идеологически, культурно, цивилизационно не изменялся, вот этот центр, его ядро остается неизменным. О нем все больше и больше забывается, об этом центре меняются конфигурации общества. И если в религиозных обществах еще есть ощущение этого вечного человека, это абдитус ментис, о котором мы говорили, когда речь шла о Дитрихе фон Фрайберге, это душа, бессмертная душа, в конце концов, это дух, это внутреннейший человек. Религия знает об этом измерении, о радикальном субъекте, но постепенно забывает и сама религия, а потом забывает уже и о религии, забывает общество. То есть и постепенно от этого вечного человека, от человека как такового, от человека, который не живет в вере, а который предшествует человеку, живущему в вере, и который вечен по отношению к человеку, живущему в вере, который зависит, в свою очередь, от сезонов. Я имею в виду, конечно, ссылку на Рембо «L'automne déjà», где он говорит о том, что мы ангажированы в открытие вечного света вдали от людей, которые умирают по сезонам. Или «au saison au château, quel âme est sans défaut» в стихотворении Рембо. Вот эта сезонность цивилизации, сезонность человека, живущего в вере, это и есть объяснение циклов. То есть традиционалистская карта деградации объясняет нам, почему мы забываем о вечном измерении в самих себе, почему мы все больше и больше переходим от человека как такового, человека золотого века, человека божественного, сакрального, райского, к человеку павшему, человеку ушедшему от самого себя, человеку, который забывает о своем вечном, все более и более, более временному, все более и более материальному. Но вопрос такой, мы доходим до конца этого пути, почти до конца, до эпохи полностью переворачивания сакральных ценностей, до эпохи либерализма, глобализма, мирового правительства, нового мирового порядка, царства Антихриста. И как будут складываться отношения между забытым давно вечным человеком и радикальным субъектом и вот той последним изданием отчуждения, тем дном цивилизации, которое мы достигаем, двигаясь по логике вместе с историей человека, живущего в вере. Как вот мы оказываемся в либерализме, там, в социализме, в том же самом позднем. Тоже страшный был мир. И с точки зрения свидетельства, так-то, может, уютный, но с точки зрения настоящего внутреннего измерения он был чудовищем. Так вот, как допускает вечный человек, что человек, живущий в вере, так пал, так оторвался от самого себя, что, в принципе, готов сегодня передать инициативу постчеловеческим, постгуманистическим инстанциям. И почему он не предотвратил это? Почему он не остановил это? И почему он не победит это? Вот этот вопрос принципиальный. Я просто с другой стороны подхожу не к тому, чтобы на него ответить, на этот вопрос, а чтобы его задать, правильно задать. Теперь вот уже с помощью аналогии Ибн Араби можно говорить о радикальном субъекте в антропологическом контексте, используя это представление о человеке как таковом и человеке, живущем в вере. Ну, то есть имеется в виду, я уже объяснил, что это в той вере, как сам человек верит и мыслит, и знает отсюда. Вера все равно в каком смысле для вот этого внешнего человека первична, а вот для внутреннего человека, для радикального субъекта первичное знание. Знание, в первую очередь, о самом себе и о своей вечности. И также уже знание, которое в это знание, все остальное знание включено в это фундаментальное познание собственной вечности, собственной неизменности, собственного всемогущества по отношению к ментальным возможностям человеческого. Это вот применение Ибн Араби. Можно найти фигуры, которые как-то созвучны образу радикального субъекта в иудейской традиции. В первую очередь, это те, кто не увидел смерти. Это Енох, один из первых патриархов, который из первых праведников ранних, который вернулся в рай по преданию. Соответственно, то, что человечеству невозможно, Енох сделал, потому что в каком-то смысле, если понимать вечность человека, то говорить о том, что мы полностью навсегда оставили рай, это неверно. Мы оставили рай частично, мы оставили земной рай с точки зрения нашего удаления от самих себя. Но если мы вообще потеряем связь с самим собой, если наша часть не останется в раю, то нас не будет. Мы вообще не будем адамами, мы будем уже киборгами, будем какими-то материальными такими симулякрами, а не людьми. И вот отсюда есть легенда апокрифическая о том, что когда Енох вернулся в рай, архангел с пылающим мечом его остановил. Он говорит, сюда людям вход воспрещен после грехопадения праотцев. А он говорит, а мой предок Адам забыл свои сандалии. Он послал меня, чтобы я за ними вернулся. И тогда смущенный ангел разрешает Еноху пройти, Енох возвращается в рай и не выходит оттуда, потому что из чего ему оттуда уходить. Да, вот такая хитрость, но вот смотрите, забыл сандалии. Какая-то часть человека осталась в раю, и эта часть есть в нем всегда. И Енох показывает нам эту траекторию, как можно туда вернуться, что это возможно. И не просто возможно, а это необходимо, потому что рай внутри. Ну, конечно, христианство столько много об этом говорит. Это христианство все построено на спасении человека и воссоздании его, возвращение его в рай и открытие врат райских врат Христом, его жертвой. Я даже это здесь все очень настолько огромная тема, что ее нужно бесконечно обсуждать. Она почти само собой разумеющаяся, но одновременно она может нас немножко сбить с толку, потому что когда мы говорим о радикальном субъекте, лучше избавиться, или не то, что избавиться, лучше очень деликатно соотносить радикального субъекта с Богом. И поэтому аналоги с Христом, который есть Бог, совершенный Бог, а совершенный человек, они могут нас запутать, потому что сейчас мы говорим только о человеке, а о человеке, только о человеке, который, конечно, строится через своих, созидается через свои отношения с Богом, но все-таки на уровне горизонта. На уровне горизонта, и вот для постижения ясной картины или, скажем, для того, чтобы проследить эту фигуру радикального субъекта, мне кажется, христианством надо проводить параллели очень осторожно, деликатно и не спешить с этим. Вторая фигура в Ветхом Завете – это Илья, который не умирает, а который восходит на небо в огненной колеснице. То есть вот эта огненная колесница – это тоже символ просветленной световой души, которая вечна. Отсюда иудеи, особенно каббалисты, ждут, верят в то, что Илья может вернуться и прийти в качестве незнакомцев в семью верующих. Поэтому отсюда принцип гостеприимства, потому что в незнакомцы, странники, может быть, именно Илья, потому что он не умер, и он не знал смерти. Это вечный человек Илья, еще один прообраз, и поэтому Иоанн Предтеча приходит в силе Илии. Образ Мельхиседека, который считается прообразом особого священства, бескровного священства хлеба и вина, а не принесение животных. Мельхиседек тоже рассматривается как одна из фигур такого человека, который не имеет ни начала, ни конца дней. Соответственно, это вот если говорить в христианской традиции, вернее, в христианской и в иудейской традиции, и в иудейской, и в христианской. Христианство продолжает эту тему, но как раз за счет фигуры Христа, которая все меняет, вот эти образы в каком-то смысле становятся второстепенными. Образы радикального субъекта иудейской традиции становятся второстепенными, но они включаются уже в христианский контекст дополнительного смысла. Обсуждать это детально требует очень... Для детального обсуждения этого требуется очень большое время и масштабы. В исламской традиции, собственно говоря, представление о кутбе в суфизме, полюсе, это очень сходно с формой радикального субъекта. Кутба в суфизме, полюс, является как раз такой вертикалью, которая опущена в человеческое из измерения вечности, и поэтому представление о полюсе, кутбе, соответствует этому фигуре радикального субъекта. Одновременно в шиитской и у 12 речников, и у 7 речников шииты верят в сокрытие Махди. Вот Махди – это 12-й у 12 речников или 7-й имам, который представляет собой продолжение рода Али, считающегося первым имамом. И вот этот Махди, эта фигура, она скрыта. Она не умерла. Вот эта идея бессмертия, идея вечного человека, она в шиизме применяется к Махди. И Махди – это тот, кто скрыт в эпоху оккультации и открывается в эпоху последних времен. Прямая аналогия с радикальным субъектом. Многие темы радикального субъекта мы видим в зороастрийской традиции, где речь идет о том, что сам светлое божество Ахура Мазда, Армаст, он воплощается в иранский народ и особенно в иранских царей, и они являются носителями такого божественного светлого начала, что предопределяет особый статус иранцев и Ирана в контексте этой религиозной формы, где царское достоинство гарантируется вечностью присутствующего в нем светлого божества. На пересечении исламской традиции, исламского представления о кутбе и о 12-м имаме, с одной стороны, и представления о зороастрийских представлениях о божестве внутри, строится удивительная теория или школа Ишрак Сахраварди, которым занимался Анри Карбен. И здесь тоже в структуре возвращения из западных колодцев изгнания на восточную родину мы видим маршрут обретение истока радикального субъекта. В частности, в легенде о Симурге, когда птицы решили найти короля птиц или истока всех птиц, и все птицы в этих исканиях погибли, только осталось 7 птиц. И эти 7 птицы достигли, наконец, с помощью, в ходе долгих переживаний, они достигли центра мира, горы Каф, на которой свела себе гнездо птица Симурга на вершине. И когда эти 7 птиц прилетели, они спросили у Симурга: «Ты кто?» Он сказал: «Симург», что означает 7 птиц. То есть «я – это вы». Таков поиск радикального субъекта в Ишраке. Это одна из главных тем Ишрака. Соответственно, у Аристотеля, мы говорили, это активный интеллект, это может быть главная наша путеводная нить для построения философии, феноменологии радикального субъекта. И, соответственно, третий человек, внутреннейший человек Дитриха фон Фрайберга, Гомо Интимус, Сойзе, и Таулера, Это тоже фигуры, которые отсылают нас к радикальному человеку, радикальному субъекту, вечному человеку в нас. Соответственно, в мифологии, религии, да, и в индуизме это представление об атмане и параматмане. На этом строится учение Упанишад о том, что наше «я» тождественно и не тождественно высшему «я». Оно тождественно по правде, по справедливости и не тождественно по лжи. То есть нас отделяет от нас ложь. Но это можно сказать так, что человек, живущий в вере, это не нечто другое, чем человек как таковой. Это тот же самый человек, только плюс заблуждение, плюс несправедливость, плюс иллюзии. И если эту несправедливость, эту иллюзию превозмочь, то тождество скроется. Это высшее тождество, главное направление в адвайта-ведантизме, в индуизме и в разных школах, множестве разных школ, которые следуют за учением Упанишад. Отдельное направление – это достижение высшего тождества в шиваизме, отдельно в тантризме, отдельно в других формах. Но в любом случае речь идет в Кришна, который открывается в Бхагавадгите Арджуне, как весь мир. Он тоже выступает как радикальный субъект, который содержит в себе все, а Арджуна как нерадикальный субъект, как человек, живущий в вере. То есть, если мы посмотрим на мифологию, на религию, на метафизику самых разных традиций, мы сможем подобрать некоторые фигуры, которые соответствуют радикальному субъекту. То есть, то, о чем, с чем мы имеем дело в фундаментальном опыте в нашу эпоху, как внутреннее восстание против модерна и окружающего нас мира, имеет довольно основательные мифологические фигуры, гештальты, которые могут нам быть чрезвычайно полезными, когда мы пытаемся повернуть наше сознание внутрь самого себя, ведь движение к радикальному субъекту – это движение к внутренней бездне, или, как мы видели у рейнских мистиков, созданной бездне, или к созданному «гешафна нихт», к созданному ничто. Вот это движение в бездну, оно чрезвычайно страшное, во-вторых, эта бездна от себя отталкивает и заставляет нас интенционально думать о чем-то другом, поэтому всякое поворачивание к ней лицом, как в случае Платона, когда речь шла о созерцании теней на стене и поиске тех восставших против современного мира философов, которые делают движение в обратном направлении и начинают освобождаться от оков и двигаться в сторону источника света. Вот этот поворот внутренний, вот это «умкер», по словам Таулера, это обращение, это эпистрофе, это возвращение, это главное и фундаментальное движение в сторону радикального субъекта. С этого и начинается этот сложный путь. Но этот умкер чрезвычайно труден, вот это обращение чрезвычайно трудно, потому что гигантская мощь этой внутренней бездны, она отбрасывает нас, она придает центробежному импульсу в нас стремление думать о внешнем, стремление двигаться вовне. Это, она же сама и создает этот импульс, выбрасывающий из себя. Поэтому, когда мы поворачиваемся к ней лицом, мы вот эти образы, которые я перечислил, они становятся для нас чрезвычайно, чрезвычайно важными. Они помогают зафиксировать наше внимание и смотреть на этот черный свет внутренней бездны, который нас ослепляет. Он и не черный на самом деле, он только вначале кажется, что черным. Это и есть свет. Он представляет вот эти вот фигуры, они помогают нам выдержать его. Эти фигуры очень важны, мифологические фигуры, философские фигуры, некоторые концептуальные, теоретические сюжеты, истории, определенные притчи, они помогают выдержать радикальность этого предельного опыта. В философии мы можем увидеть нечто подобное о Фихте, в его представлении «я», о субъективный дух Гегеля, или «selbst Дазайна Хайдеггера», или «сверхчеловека» Ницше в некотором прочтении, только не в хайдеггерском прочтении. Таким образом, вот представление о радикальном субъекте может быть переведено в ряд образов, фигур философии, религии, метафизики и мифа. И вот это представляет собой некоторое движение в сторону внутреннейшего знания. Не просто внутреннего, внутреннейшего знания. И, соответственно, в этом направлении тоже можно двигаться. Особенно я бы хотел подчеркнуть в заключении сегодняшней вводной лекции в проблематику радикального субъекта, я хотел бы обратить внимание на то значение, которое снова здесь играет Аристотель. Аристотель в своем трактате о душе и в своем определении активного интеллекта и довольно небольшого описания его структуры, его соотношения с пассивным интеллектом и некоторых базовых дефиниций, фактически позволяет перевести проблематику радикального субъекта, генезис, который я попытался описать, экстенциальный генезис, исторический генезис, концептуальный генезис и связи с традиционализмом, особенно с активным традиционализмом Эвола, я пытался из фигуры обособленного человека, я пытался описать. Так вот, представление о активном интеллекте Аристотеля позволяет перейти от спонтанно-революционных и нагруженных эсхатологией, историей, какими-то, может, дополнительными политико-психологическими элементами или экзистенциальными элементами описания этой проблематики к чисто философскому анализу, потому что уж что-что, а активный интеллект в той или иной мере в классической философии, истории, по крайней мере, в схоластике, частично, возможно, в православном учении, по крайней мере, в православной аскетике, точно присутствует. Таким образом, мы уходим от некоторой этико-эстетической интуиции, и экзистенциальной интуиции радикального субъекта, и переходим в контекст философии. Потому что если мы этот мост создадим и установим, укрепим, признаем мост между радикальным субъектом и активным интеллектом, если мы их отождествим, если мы их корректно соотнесем, и здесь как раз первая половина нашего лекционного курса «Феноменология Аристотеля» нам и должна помочь, в контексте уже проблематики второй половины, посвященной феноменологии радикального субъекта, тогда мы получаем инструмент философского осмысления радикального субъекта уже в другом контексте. Но вот та экзистенциально-мифологическая, историческая, апокалиптическая проблематика, которую мы подчеркнули, обозначили, ну, конечно, не развили, не ответили, она придает самому представлению об активном интеллекте совершенно другое значение, на мой взгляд. То есть вот снабженные этими экзистенциальными мифологическими, религиозными контекстами, каждый из которых сам по себе чрезвычайно широк и, может быть, развит в целые блоки, в целые новые контексты, новые территории интеллектуальные. Вот, тем не менее, эта связь представляет активный интеллект совершенно в новом качестве. То есть, как вещь или как нечто, что является чрезвычайно актуальным вызовом. То есть, когда мы говорим, например, как радикальный субъект позволил человеку отпасть от самого себя, как Бог дал себя убить, как истина позволила очернить себя ложью. Если мы применим эти вопросы, эту проблематику? Или зачем пробуждение во тьме на кладбище того, кто не является кладбищем? Это вот антропологическая, глубинная антропология, метафизическая, радикальная антропология, о которой мы говорим, будучи соотнесенной с активным интеллектом, приобретет иной характер. И активный интеллект приобретет иное измерение, и наше представление о радикальном субъекте тоже приобретет иное измерение. Потому что тогда мы можем отнести или обратить эти все вопросы к активному интеллекту. Почему активный интеллект позволяет пассивному интеллекту опуститься до такой степени, что впасть в страсть? А ведь пассивный интеллект – это нус патетикос, это страстный интеллект, страстный ум. Нус патетикос. Как вот, почему этот центр, активный интеллект, который стоит за всем и предопределяет саму структуру мышления, саму структуру, соответственно, бытия, в той мере, в которой бытие интеллектуально, а бытие интеллектуально тотально, полностью. Вне интеллектуальности в бытии есть только ничто. Как вот этот активный интеллект – хранитель и в каком-то смысле актуатор мира, мира как такового, всего мира, всего космоса. Как, почему он позволяет этому космосу распасться в материализме, в диссипации, в энтропии, в ложных представлениях об атоме? Как так? Что происходит? И почему одновременно, казалось бы, если уж он совсем не существовал бы, тогда бы все бы совершенно спокойно распадалось и двигалось, там, прогресс, движение там дальше, глобализм, ну, мировой порядок, и все бы шло по своим чередом, как предписано. Почему он вспыхивает тогда? Почему он не оставит, например, советскую реальность там спокойно двигаться по своим доменным печам и коллективным каким-то коллективным собраниям, и среди этой разлагающейся позднесоветской ткани такого сомбрирующего, такого все более и более сумрачного, погружающего в бессмысленность бытия, вдруг вспыхивает фигура, такие как Головин, который свидетельствует обо всем заново, как бы восстанавливая всю полноту, казалось бы, уже утраченного, давно и надежно забытого отношения человека к своей глубинной, максимальной, радикальной интериорности, так же, как и Мамлеев, так же, как Головин. Вот почему возникает Эвола, почему возникает Хайдеггер, который вдруг в последние эпохи полного забвения о бытии вдруг ставит вопрос и говорит о новом начале. Собственно, вот зачем? И это активный интеллект, который допускает это, и одновременно он все равно свидетельствует о своем вечной неуничтожимости, о своей кристальной неразрушимости, непогрешимости в центре мира и в центре человека, и в центре бытия, и в центре сознания. Откуда такие парадоксы его отношения к самому себе и к своим проекциям? И здесь как раз почему мы перешли от фенологии Аристотеля к фенологии радикального субъекта, потому что в фенологии Аристотеля всякий раз, когда мы доходили до инстанции радикального, до активного интеллекта, то есть радикального субъекта, мы не испытывали проблем в описании интенциональной структуры, экстенциалов дизайна, фенологии сознания, и все проблемы находились как бы за счет черных галлюцинаций материализма на стороне естественной установки, которая есть химера. И, в общем, мы оставались внутри рая. То есть мы были как Энох, который мыслит в вечности, мыслит неизменности, смотря на весь мир глазами центра мира. Мы рассматривали человека полноценного, рассматривали мышление полноценное, рассматривали философию полноценную, религию полноценную, основанную на полноценной философии. То есть все было чудесно, и проблема сводилась только к тому, что где-то вот за пределом этого парадиза сознания, парадиза Аристотеля, есть еще что-то такое вот колокочущее, возникшее в новое время, нагло претендующее на то, что оно есть, и мы высокомерно, как бы сказать, закрывали ворота нашего парадиза и сознания. И, в общем, говорили, ну ладно, там царит царство лжи и несправедливости, абсурда, черной галлюцинации, полетов в несуществующую Луну или космос. Вот это несуществующее с точки зрения сознания. Вот это вся, этот темный сон распадающегося сознания, пусть он будет за пределом рая. А во второй части «Феноменологии радикального субъекта» мы уже не можем находиться внутри рая, мы его покидаем, безусловно, мы двигаемся, мы обнаружим себя в аду. Радикальный субъект и активный интеллект рая, наше сознание, благодаря феноменологии Брентана, Гуссерлю, Хайдеггеру, также средневековым схоластам, как Дитрих фон Фрайберг, и римским мистикам, возведен к Аристотелю, и вот эта райская линия у нас сохраняется, то есть мы помним о рае сознания, о том, как на самом деле все есть. Но одновременно мы уже не будем отмахиваться от того, что находится за пределами парадиза сознания. Мы двигаемся туда, мы двигаемся в ничто, мы, вернее, там уже как бы обнаружили себя, это и есть опыт пробуждения радикального субъекта. И, соответственно, проблематика, с которой мы имели дело в первой части курса, и которую мы должны помнить и как-то визуализировать так или иначе, поскольку это правильное представление о сознании и правильное направление по исправлению науки, правильное представление о знании, тем не менее мы должны впустить в себя нечто пострайское, внерайское, впустить в себя ад. То есть добро пожаловать в ад, потому что радикальный субъект, который есть рай, пробуждается на самом деле на самой последней периферии ада, когда ад становится торжествующим и абсолютным. Вот тут он проявляется в полной мере как сам по себе, как таковой. И это пробуждение радикального субъекта в конце, а не в начале сознания, в конце цикла, а не в начале цикла, в аду, а не в раю, тем не менее тесно связано с этим вечным райским состоянием радикального субъекта, который не меняется. В раю и в аду радикальный субъект один, он один и тот же. И, соответственно, но все, что находится в непосредственном окружении от радикального субъекта в случае рая, в случае ада, вот тут все меняется. И отсюда возникает проблематика, которую я постарался зафиксировать, или на которую я указываю в названии книги «Радикальный субъект» и его дубль. Когда радикальный субъект обнаруживает себя в аду, он обнаруживает себя в окружении двойников или дублей. Соответственно, это очень экстремальный опыт, метафизический опыт, в то время, когда радикальный субъект, обнаруживший себя в аду, он обнаруживает себя в стихии родного светлого сознания. И поэтому это, наоборот, опыт блаженства. А в радикальный субъект в аду – это опыт страдания и муки, опыт пытки. Это когда свет зажигается во тьме. Радикальный субъект в раю – это свет во свете. Это свет светит, и тьма его не обнимает. А радикальный субъект в аду – это когда тьма его вот-вот обнимет, вот-вот его к нему, она стоит, находится вплотную рядом с ним. И это очень травматический метафизический опыт, который совершенно другую конфигурацию задает всей метафизической проблематике. Поэтому проблематика радикального субъекта аффектирует представление очень существенное об нус поэтикос, активном интеллекте, так как помещает активный интеллект из естественной среды сознания реконструируемый в трех людях, о которых мы говорили, в парадизиакальной модели сознания феноменологов или Аристотеля, помещает активный интеллект в совершенно антисознательную среду, в среду, где сознание вывернуто наизнанку, и где вместо сознания активный интеллект имеет дело непосредственно с восставшим черным бессознательным материалистическим. Это особый экстремальный травматический опыт, опыт радикального субъекта, который, будучи перенесен на представление об активном интеллекте Аристотеля, создает очень серьезные дивергенции философские, очень серьезные проблемы. И как раз вся анормальность, вся экстремальность и экстравагантность, экзотичность радикального субъекта и открывается тогда, когда мы устанавливаем его связь, прямую связь, тождество с активным интеллектом Аристотеля. Просто активный интеллект Аристотеля вне сознания, вне центра сознания никто не описывал. Он описывается всегда вместе с тем райским окружением, в котором проблема зла не стоит. Ни у платоников, ни у Аристотеля, ни у римских мистиков. А проблема радикального субъекта непосредственно возникает при соприкосновении с активной метафизической стихией зла, которым является современный мир. То есть это некоторая драма и травма активного интеллекта, помещенного в центр ада. Вот тут и проблематика радикального субъекта, и проблематика активного интеллекта, который и есть одна и та же проблематика, они обмениваются очень важными статусами, очень важными свойствами, что позволяет и на то, и на другое, это одно и то же, посмотреть совершенно по-новому. Именно этим мы будем заниматься во второй части нашего цикла, которая называется «Феноменология радикального субъекта». Всего доброго.